Глава 4. Форт Некрос. Демонический континент. Область Густроу. Одно из самых опасных мест в мире. По сравнению с другими континентами, количество и сила монстров запредельно. Однако, есть и свои особенности. Если область Биегоя кишит кислотными волками и стайными койотами, то здесь обитают куда более сильные монстры. Василиски, превращающие в камень своим дыханием. Черные драконы атакуют с воздуха, мощные челюсти и ядовитые когти. Притворяющийся озером озерная слизь, невероятно ловкие и покрытые твердой, невосприимчивые к магии чешуей, клыкастые змеи. И вдобавок ко всему прочему, глубокие долины и впадины, заполненные ядовитым газом. Можно с уверенностью назвать это место худшей частью демонического континента. Те несколько городов и деревень, которые тут расположены, превращены в настоящие крепости. Даже искатели приключений редко забредают в эти места, но для многих сильных людей это одно из лучших мест для оттачивания мастерства. Также здесь расположена самая укрепленная крепость, построенная бессмертным повелителем демоном пяти элементов – Некросом Лакросом. Так, кто правит этими землями – повелитель демонов Атофе Ратофе. Бессмертный повелитель демонов области Густроу. 400 лет назад она была союзником Лапласа и бесчисленное количество раз сражалась с бронированным драконом-королем Перигиусом. О ней даже существует легенда. Ты, кто желает силы, двигайся вперед. Ты, кто желает силы, устреми свой взор на континент демонов. Пройди через демонический континент, доберись до форта Некрос. Пройди через демонический континент, добейся аудиенцию бессмертного повелителя демонов Атофе Ратофе. Покажи свою силу повелителю демонов и обрети еще большую мощь. Ты получишь силу, которую не смог себе представить. А те, кто поверил в эту легенду и отправился в путешествие, больше ничего не слышали. Мало кто знал истину. Я один из немногих. Большинство умирали по пути, остальные сильно загоняют в отряд элитных стражей Атофе. Возможно, пару человек все-таки вернулось, но этого недостаточно для того, чтобы исчезла эта легенда. Скорее всего, эту легенду придумал подчиненный Атофе, Мур. Жестокая ловушка. Играть сердцами наивных воинов и магов – дьявольская ловушка. На встречу отправилось три человека – я, Эрис и Рокси. Аиша ведет переговоры с королевствами Асура и Милис от лица КДК. Кстати, мы взяли несколько алкогольных напитков в качестве дара для Атофе. Если верить Орстеду, она обожает алкоголь, но даже так я практически уверен, что все закончится дракой. Форт Некрос находился примерно в 3 часах от древнего телепорта. Вроде не такое уж и большое расстояние, но он расположен в горах и более того внутри гнездовья черных драконов. Мы шли пешком, по пути сбивая черных драконов, оставляя тела для Якинику, а яйца для Тамагаяки. Для того, чтобы спуститься, у нас ушел весь день. Впервые я увидел телепорт, расположенный так близко к городу. Хотя, будет точнее сказать, я впервые увидел, чтобы кто-то жил в месте настолько сильно насыщенным маной. Ну, это было не так уж и тяжело. Когда я повернулся, Эрис весело стряхивала останки монстров со своего меча. Весь ее вид говорил о том, что это все благодаря ежедневным тренировкам. Она никогда не пропускала свои тренировки, но у нее было не так уж много шансов подраться. Кажется, она охотилась на монстра вокруг города, когда меня не было. Как и ожидалось от этого кошмарного места, мысль о том, чтобы прийти сюда одной мурашки по коже, сказала уставшая Рокси. Именно она говорила, куда идти, стараясь выбрать ту дорогу, где меньше монстров. Без преувеличения можно сказать, что тут только благодаря ей бутылки с алкоголем остались целым. Нам еще прилично идти. Когда я была искателем приключений, я двигалась больше, но в последнее время я сидела за книгами. «Если ты что-то не поменяешь, твои студенты будут смотреть на тебя сверху вниз. Ты права. Тогда позанимайтесь со мной, когда мы вернемся. Конечно». Слушая разговор Эрис и Рокси, я посмотрел вниз на крепость, распростертую перед нами. Все сделано из черного камня, возможно, из того же, что и замок Киширики. Средних размеров замок и небольшой городок, защищенный толстым бастионом. Нередкое зрелище в этом мире. Причина, по которой это место называют крепостью, то, как он сделан. 5 стен разделяют крепость на 5 частей и располагаются в лестничном порядке. В первых 3 стенах обычные постройки, во второй – заброшенные здания и места для тренировок. Возможно, заброшенные здания использовались для военных целей. И наверху черный замок с огромными башнями – цитадель. Мы зашли сзади. Отсюда он выглядит довольно-таки беззащитным, но ведь позади гора, естественно, защита. О, там кто-то есть! Подойдя ближе, мы увидели 5 человек, стоящих на стене. Они были одеты в черную броню и шлемы. И кажется, они немного сбиты с толку. Ты думаешь, будет невежливо заходить с этой стороны? Нет, все хорошо. Скорее всего, они обсуждают то, как редко кто-то появляется с этой стороны. Когда Рокси сказала это, Эрис ускорилась. Что делать, если нас встретят дождем и стрел? Хоть я и подумал об этом, люди на стенах не выказывали признаков враждебности. Вскоре мы достигли стен и места, где, по моему предположению, должны были быть ворота. Я не ошибся. Издалека было сложно найти их, но как только мы дошли, они были с легкостью обнаружены. Герои, поздравляем, вы добрались до форта Некрос. Язык демонического континента, ностальгия. Язык, словно издан на велосипеде, однажды выучив, уже сложно забыть. Но почему они назвали нас героями? Невероятная сила, вы прошли через гору. Вы ищете славы или, может, желаете силы повелителя демонов? Для нас это не важно. Если вы хотите здесь пройти, вам придется сразиться с нами, элитными стражами Атофы. Получается, без боя мы пройти не можем, кто бы сомневался. Никто не впустит незнакомца, тем более незнакомца, через задние ворота. Я понял, в таком случае мы зайдем через передние ворота. Не вижу проблем в том, чтобы зайти не таясь. Мы спокойно можем пройти через передние ворота. В конце концов, мы здесь для того, чтобы попросить об услуге. Рыцари притихли, они спрашивают друг друга, что делать. Я слышал о сражениях с Атофой, но никогда ничего не слышал о сражении у ворот. Я сказал что-то не то. Не могли бы вы передать Мурсану, что Рудеус Грейрот принес подношение для Атофы сама? Лучше сразу сказать, что я не незнакомец. Я уже был готов развернуться, когда... Постойте, вы пришли к Атофе сама? Да, я недавно говорил с ней и хотел бы поприветствовать ее. Я понял, мы открываем ворота. Фух, кажется, они впустят нас. Мне не очень хотелось идти к другим воротам. А я хотела зайти через передние ворота, пожаловалась Эрис. И вот мы в зале для аудиенции Форта Некрос. К нему ведет длинная лестница, а по сторонам стоят толстые колонны с выгравированными на них демонами. На вершине огромная комната, потолка нет. Это полностью открытое помещение. По периметру фиолетовым пламенем горят свечи, и у каждой свечи на страже стоит рыцарь в черных доспехах. В комнате нет ни стен, ни поручней, это даже комнаты назвать нельзя. Думаю, если подойти к краю, можно увидеть город, а в центре расположен зловеще украшенный трон. Нет, это не зал для аудиенции, это точно. Место, где нарисован волшебный круг для призыва адских созданий, а группа героев собралась, чтобы уничтожить их. Вот что это за место, не зал для аудиенции, поле битвы. Герои, поздравляю, вы добрались. Ростом примерно с Эрис, одетая в такую же черную броню, что и рыцарь, на троне сидела женщина. С радостным выражением лица она расправила свою мантию. Солнце заходило за гору и отбрасывало огромную тень на нее. Невероятное и впечатляющее зрелище. «Я – бессмертный повелитель демонов, Атофа Ратофа Райбек. Мы прошли через одни ворота, встретились с Муром и прождали 2 часа, чтобы нас привели на поле для сражений, и за то время, что мы ждали, не специально все подготовили, включая эту ошеломляющую сцену с тенью. Заслуженно ставлю 4 из 5. Восхитительно, сюда добрался человек с вашими хрупкими телами. О, храбрецы, столкнувшиеся с множеством испытаний, ответьте!» «Вы желаете стать чемпионами или заполучить титул героя? А может, вы хотите силы повелителя демонов?» «Какой коварный вопрос. Если ответить чемпионом или героем, то вас изобьют и насильно сделают подчиненными. А если пожелаете силы, вы станете подчиненными без драки. И главное, как много вариантов ответа?» Эрис бормотала что-то непонятное. Интуитивно она уже поняла, к чему все идет. «Атофа сама!» К ней подбежал Мур и начал что-то шептать ей в ухо. Возможно, он говорил об этом спектакле. Несмотря на то, я пришел, чтобы извиниться. Она продолжала говорить. Герой то, герой сё. Возникло небольшое недопонимание. «Заткнись! Здесь слишком ярко, и я ничего не могу понять!» «Бумц!» И Мур Куна впечатала в стену. «Покажи мне свое лицо!» Сказала быстро приближающаяся Атофа. Через несколько секунд она была уже рядом. «Ага». Как только наши глаза встретились, выражение лица Атофы изменилось. Она начала смотреть еще пристальнее, а затем тихо сказала. «Это ты. Но это было больше похоже на... Я нашла тебя. Страшно. Давно не виделись. Даже после того, как вы с Перигиусом заманили меня в ловушку, ты без колебаний пришел?» Атофа излучала ярость, но я ожидал этого. Вот почему мы принесли дань. Мы ведь пришли, чтобы извиниться. Насчет этого я бы хотел извиниться. «Хорошо. Ты ведешь себя храбрее и уверен в себе. Все, кто бросали мне вызов, были такими». Она не слушает меня, она смотрит всеми глазами на меня. Затем она улыбнулась, и я увидел ее клыки. «У тебя лицо человека, который готов умереть». «Какого? Что? Странно, я не ожидал. Почему мои ноги дрожат? Плохо. Дрожь поднимается выше». «Хм?» Внезапно мое поле зрения было заполнено красным цветом, огненно-красные волосы. «Убирайся!» Эрис вклинилась между мной и Атофы. «Ты еще кто такая? Эрис Грейрот. О-хо-хо-хо-хо!» Атофа сделала шаг назад и начала рассматривать Эрис. «Хорошее выражение лица, превосходная жажда убийства и отличное оружие». Битва взглядов между Атофой и Эрис. Напряжение растет. «Ты герой?» «Да». «Нет-нет-нет-нет, о чем она вообще думает?» «А ты решительная женщина, которая внимательно осматривается, маг?» «Верно, меня зовут Рокси Грейрот. Встретиться с вами – это честь для меня». Рокси слегка наклонила край своей шляпы и в приветствии. «Это же очевидно, что она маг. Можно понять по ее одежде». «У тебя хорошее выражение лица. Ты тоже хочешь сразиться со мной? Если вы нападете, да». «Да, даже спокойная Рокси готовится к драке, а это значит, я выгляжу настолько паршиво, что меня нужно защитить. Плохо, нужно собраться». «Интересно, все трое Грейроты? У трех человек, что предстали передо мной, одинаковые фамилии, очень интересно. То, как она думает, определенно забавно, но они мои жены. Так, фух, я успокоился». «Атоф и сама, перед тем, как мы начнем сражаться, вы можете выслушать, что я скажу?» Я заставил мои дрожащие ноги повернуть тело в сторону Атофы. «Зачем?» «Потому что мы пришли поговорить». «Я ненавижу разговоры. Вы, люди, всегда говорите то, что я не могу понять. Не думаю, что я скажу что-то непонятное». Я подал сигнал Рокси. Она поставила свою сумку и достала деревянный ящик. Я взял его и понес на вытянутых руках Атофы. «Это извинение за прошлый раз. Вино из королевства Асура. Алкоголь!» Ее настроение изменилось, как мне и говорили. По словам Орсада, были те, кто хотел напоить Атофу и победить ее пьяной. У них не получилось, они все мертвы. Это вино подарил лорд Нотус Грейрот во время церемонии в честь коронации на престол Асуры. Оно очень редкое и дорогое. Оно вкусное? Очень. Хоть я и сказал, оно вкусное, я никогда его не пробовал. По словам Ариэль, этому вину около 100 лет. Насчет вкуса, по мнению главного поставщика вина, оно достойно лучших событий в королевстве. Так, его запечатали и поместили в самый дальний угол хранилища. Но с тех пор прошло более 100 лет, и было много важных приемов и праздников. Только во время коронации Ариэль достали около 10 бутылок. Приблизительная цена одной бутылки – 300 золотых асуры или одна риния. Оно, наверное, шикарное. Естественно, я не покупал его. Когда я спросил Ариэль о хорошем алкоголе, она дала мне эту бутылку. Позже, когда я поинтересовался его стоимостью, я был очень удивлен. Кстати, когда я попросил ее о помощи с КДК, она без колебаний согласилась. Она настолько сильно мне помогает, что даже страшно, чем мне придется расплатиться. Кажется, она и правда положила глаз на одного из моих детей. Понятно, оно вкусное. Да, прошу прощения за прошлый раз. Я прощаю тебя. Я намного снисходительнее Перигиуса. Спасибо вам большое. Теперь мы квиты. Хотя она может и забыть об этом, особенно после того, как выпьет. Но я не прощу Перигиуса. Однажды я убью его. Тут я уже ничего не могу поделать. Это между ними. Я уверен, Перигиус не склонит головы в извинении. Это все? Нет, есть кое-что еще. Я достал еще одну бутылку из сумки Рокси. Это уже была от Орсада. Производитель и цена неизвестны. Стекло старое и уже начало блекнуть. На бутылке виднелся какой-то узор, но если Орсед сказала, что оно ей понравится, содержимое должно быть умопомрачительным. «Это... ой!» Бутылку вырвали из моих рук. «Только не говорите мне, что... не может быть! Мур!» В рядах рыцаря возникло замешательство, но один человек был спокоен, и он приближался. Мур. Его череп был проломлен, а лицо залито кровью. «Смотри, что ты думаешь?» Мур взял бутылку и аккуратно осмотрел ее. После того, как он увидел жидкость мраморного цвета, он сделал глубокий вдох. «Она точно такая!» «Верно, ты! Где ты ее достал?» «Мой мастер дал мне ее, дракон-бог Орсад, и он желает наладить с вами отношения, Атофа сама». «Дракон-бог! Ошибки быть не может!» Атофа дрожала от возбуждения. «Без сомнений, это напиток, что Урупен послал в честь моей с Кэллом свадьбы». «Ого, столько восхищения! А Орсад знает, как удивить!» «Название напитка...» «Алишнаэл, бог-дракон, дух алмаза. Я пила его один единственный раз в своей жизни. Я потратила много времени, пытаясь найти хоть еще одну бутылку. И вот она у меня в руках». Атофа так держала бутылку, что у меня в голове заиграл Бетховен. Главное, она довольна. За это можно сказать огромное спасибо Орстеду, как и ожидалось от него. Он хорошо знает, кому что понравится. Увы, но вино Ариэль потерпело сокрушительное поражение. «Я с радос... Я решила... «Я сражусь с тобой и заберу этот чудесный напиток», заявила Атофа с бутылкой вина в одной руке и Алишнайлом в другой. «Если она что-то хочет, она забирает это силой. Настоящий повелитель демонов. Я даю ее вам». «Что?» «Это небольшой жест дружбы от дракона-бога Орсада вам, повелителю демонов Атофы», сказал я громко. Можно увидеть вопросительные знаки, появляющиеся над головой Атофы. Еще немного, и ее голова взорвется. «Ты, не трусь, сражайся!» «Я без драки отдам вам эти бутылки». «Я не понимаю, что ты говоришь?» «Так она не понимает, ясно. Я был уверен, что это легко понять, но кажется...» «Ни банкет, ни праздник и ни извинения. Зачем вам предлагать что-то такое?» Вежливо объяснил Мур. «Точно, нужно объяснить ей». По правде говоря, скоро я буду сражаться с человеком по имени Гису. Он сказал, что собирает сильных воинов для сражения со мной. И я хотел бы, чтобы вы, Атуф и сама, выступили на моей стороне. Я не буду говорить про Лапласа. По словам Орстеда, если я попрошу ее сражаться против Лапласа, она сразу же нападет. Не то, чтобы она была верна ему. Просто ей слишком сложно разобраться в чем-либо. Орстед абсолютно уверен, она будет на стороне Лапласа. Будет безопаснее даже не заикаться об этом. Лучше чуть позже обсудить этот вопрос с Муром. «Хорошо, я поняла. Я не идиотка. Согласна, я сделаю это». Она точно ничего не поняла. Она такая же, как Эрис. Говорит, что поняла, но на самом деле нет. В этой ее стороне есть один плюс. Гису никак не сможет убедить ее встать на его сторону. «Так вы согласны?» «Да». «Я заручился поддержкой Атофы, бог смерти Рэндальф и бессмертный повелитель демонов. Те, кто победил меня, на моей стороне хорошее преимущество. Я не знаю, где Гису и что он делает, но, похоже, удача на моей стороне. Я рад». Вначале я думал, что придется сражаться и был начеку, но я так рад, что нам не нужно ср... Хорошо, а теперь дуэль. Чего? Какого? Ты сказал, перед тем, как мы начнем сражаться, разговор окончен, мы идем драться. Что? Я сказал нечто подобное? Нет, стоп, чего? Я дал ей выпивку, и она меня простила. Она пообещала сражаться на моей стороне. Зачем сражаться? Странно, Орсен не предупреждал меня о таком. «Я, бессмертный повелитель демонов, Атофы Райба, герой, нападайте все сразу!» «Какого черта? Я сбит с толку!» Рокси тоже в недоумении, ее стражи не двигаются, по-видимому, для них ничего нового не произошло. Лицо Мура можно описать как «ну что поделать?» И только один человек стоял так, словно ожидал нечто подобное. «Я буду твоим соперником. Это Эрис. Для нее нет разницы, с какого расстояния нападать, поэтому она вплотную приблизилась к Атофе. Ты хочешь сражаться один на один? Их лица настолько близкие, словно не собираются поцеловаться. Рудеус не должен сражаться с такой, как ты. Ты сказала достаточно, маленькая девочка». Атофа купилась на очевидную провокацию, высвободила свою жажду убийства. «За последние 100 лет ты единственная, кто сказал мне такое. Если бы она не держала по бутылке в каждой руке, мы бы уже дрались. Если она начнет драку с ними в руках, они без сомнения разобьются». И пока я думал над этим, к ней подошел Мур и унес их куда-то. «Вы определенно будете хорошими стражами, и я забью вас и починю». «Если ты проиграешь, ты сделаешь то, что скажет Рудеус?» «Конечно». «Дерись, победи, и я стану союзником». По-видимому, такое легко понять. Это провал. «Я просчитался. Для Атофы сложно понять комбинацию. Я даю тебе что-то, ты прощаешь меня за прошлую обиду. Я даю что-то еще, и ты становишься моим союзником. Ну, с самого начала мы ожидали, что все закончится дракой. Дерись, победи, сделаешь Атофы союзником. У нас есть план, мы хорошо подготовились. Вперед! Бой с повелителем демонов Атофы Ратофы начался».